Глава 9. Смерть Белега. Белег искал Турина среди погибших, дабы предать прах земле, но так и не отыскал. Тогда понял он, что сын Хурина жив и уведен в Ангбанд. Поневоле оставался Белег в Барен-Данвет, пока не исцелились его раны. А когда отправился он в путь, почти не надеясь дознаться, куда ушли орки, и нашел их следы близ переправы Тейглина, там орки разделились. Одни двинулись вдоль окраин Бретильского леса к броду Бритиах, а прочие свернули на запад. И ясно стало Белегу, что надо догонять тех, которые спешат прямиком в Ангбанд и направляются к перевалу Анах. Потому прошел он дальше через Димбар и поднялся к перевалу Анах в горах Ужаса, Эред-Гаргарот, и оттуда к нагорьям Таур-Нуфуин, лесу под покровом ночи, средоточию страха и темных чар, морока и отчаяния. В этой недоброй земле Белега застала ночь, и случилось так, что увидел он слабый отблеск среди дерев. И, пойдя на свет, обнаружил эльфа, спавшего под раскидистым сухим деревом. В изголовье его стоял светильник, с которого соскользнул покров. Белег разбудил спящего и разделил с ним лембас, и спросил, что за судьба привело его в это гиблое место, и тот назвался Гвиндором, сыном Гуэлина. Скорбя, взирал на него Белег, ибо Гвиндор превратился ныне в согбенную, робкую тень своего былого обличья и былой удали. В битве бесчетных слез этот знатный эльф из Наргатронда пробился к самым вратам Ангбанда и там был взят в плен. Захваченных Нолдор Моргот редко предавал смерти, ибо Нолдор искусны были в горном промысле, умели добывать руды и драгоценные камни. Потому не убили Гвиндора, но отправили в копи севера. Эти Нолдор владели множеством феаноровых светильников. То были кристаллы, оплетенные сеткой из тонких цепочек, и сияли те кристаллы, не угасая, внутренним голубым светом, что чудесным образом помогал отыскивать дорогу в ночной темноте или в туннелях. Тайна светильников эльфам была неведома. Так многие из эльфов-рудокопов спаслись из мрака рудников, сумев проложить путь наружу. Гвиндор же получил короткий меч от одного из тех эльфов, что работали в кузнях, и, будучи отправлен с другими в каменоломню, внезапно набросился на стражников. Ему удалось спастись, хотя вражеский клинок отсек ему кисть. И теперь лежал он, измученный, под высокими соснами Таур-Нуфуин. От Гвиндора Белег узнал, что небольшой отряд орков впереди них, от которого беглец прятался, не ведет с собой никаких пленников и движется быстро. То верно авангард спешил с сообщением в Ангбанд. При этом известие отчаялся Белег, ибо предположил, что след, свернувший на запад за переправой Тейглина, оставило войско более многочисленное, которое, как водится у орков, задержалось разграбить окрестные земли промышляя еду и добычу. А теперь, чего доброго, возвращаются в Ангбан через узкую землю, протяженную теснину Сириона гораздо дальше к западу. Если так, то единственная его надежда состояла в том, чтобы вернуться к броду Бритиах, а оттуда идти на север к острову Тол-Сирион. Но едва Белик принял решение, как послышался шум. Это приближалась через лес с юга огромная армия. Схоронившись в ветвях дерева, эльфы смотрели, как проходит мимо прислужники Моргота сопровождение волков. Медленно и неспешно, тяжело нагруженные чужим добром и ведя за собою пленников. Был там и Турин. Руки его сковывала цепь, и гнали его вперед плетьми. Тогда Белек открыл Гвиндору, что привело его в Таурнуфуин. Гвиндор же попытался отговорить смельчака от его затеи, уверяя, что и Белек попадет в руки врагов и разделит с Турином боль и муки. Но тот отказался бросить друга на произвол судьбы и, отчаявшись сам, зажег надежду в сердце Гвиндора. Вместе пустились они в путь по следам орков и вышли, наконец, из леса, оказавшись на высоких склонах, что спускались к бесплодным дюнам пустыни Анфауглит. Там, ввиду горы Тангарадрим, орки встали лагерем в безлесной лощине и расставили поверху волков-часовых. И предались они пьяному разгулу, и набили животы награбленной снедью, и, поиздевавшись над пленниками, большинство забылось пьяным сном. К тому времени день сменился ночью, и сгустилась непроглядная тьма. С запада надвигалась великая буря. Вдали рокотал гром, и Белик с Гвиндором незамеченными прокрались к лощине. Когда в лагере все уснули, Белик взял лук и под покровом тьмы бесшумно перестрелял четверых волков-часовых на южном склоне, одного за другим. Тогда, подвергая себя страшной опасности, эльфы пробрались в лагерь и отыскали Турина. Тот был скован по рукам и ногам и привязан к дереву. Повсюду вокруг него в стволе торчали ножи. Мучители, развлекаясь, швырялись ими в пленника. Однако тот немало не пострадал. Турин словно впал в забытье во власти дурманного оцепенения, либо забылся сном от безмерной усталости. Белик с Гвиндором перерезали путы, привязывающие его к дереву, и вынесли Турина из лагеря. Однако слишком тяжел он был. И с ношей своей добрались эльфы недалеко, только до заросли терновника, высоко по склону над лагерем. Там уложили они спасенного наземь. А гроза, между тем, вот-вот готова была разразиться. И вспышки молний озаряли Тангарадрим. Белик извлек меч свой, Англохель, и рассек оковы Турина. Но над днем тем тяготел рок. Ибо клинок Эола, темного эльфа, скользнул в сторону и уколол Турина в ступню. В сей же миг Турин разом очнулся от сна и преисполнился ярости и страха. И увидев, что склоняется над ним во мраке неясная фигура, с обнаженным мечом в руке. Вскочил он с громким криком, полагая, что это орки вернулись истязать его. И, схватившись с противником во мгле, отнял Англахель и зарубил Белега Куталиона, почитая его за врага. Так стоял он, оказавшись вдруг на свободе, и готовясь дорого продать свою жизнь в схватке с воображаемыми недругами, как вдруг в небесах ярко сверкнула молния, и в мгновенной вспышке Турин различил лицо Белега. И застыл он на месте, неподвижный и безмолвный, точно каменное изваяние. В ужасе, глядя на убитого и осознавая, что содеял, столь жутким показался лик его в свете мерцающих вокруг молний,